отобранный у лютеран. В конце мая 1857 года по одной из берлинских улиц в направлении Гамбурга двигалась траурная процессия. Несколько запряженных карет с черными лентами. Собравшиеся любопытные спрашивали, почему все окна закрыты, где родственники, кого хоронят. Вразумительного ответа они не получили. Кто из берлинцев мог знать, что в одной из карет, затянутой черным крепом, находился гроб с останками великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки? Его увозили куда-то далеко, к Балтийскому морю. Зачем? Впервые в Берлин Михаил Иванович прибыл в 1833 году. Ему было 29 лет. У себя на родине он считался сочинителем музыки, в основном романсов. Сам играл на фортепиано, скрипке, флейте. Знал несколько иностранных языков, в том числе немецкий. Он родился в имении Новоспасское Смоленской губернии, которым владел его отец, отставной капитан Иван Николаевич Глинка. К музыке мальчика приобщил его дядя, у которого был свой оркестр из крепостных музыкантов. Музыкальное образование Михаил продолжил в Санкт-Петербурге, где учился в благородном пансионе для детей дворян. Он познакомился с Пушкиным, Кюхельбекером, Дельвингом. В 1824 году Глинка поступил на службу в канцелярию Совета путей сообщения. Но служба была ему не по душе. Он оставил ее и полностью посвятил себя музыке. Его романсы на стихи Пушкина, Кукольника, Жуковского, «Ночной зефир», «В крови горит огонь желания», «Сомнения» стали популярны во всей стране. В 1830 году он впервые посетил Италию, Австрию, Германию. Познакомился там с выдающимися композиторами того времени – Берлиозом, Мендельсоном, Беллини, Доницетти. Вернуться на родину его вынудила смерть отца в 1834 году. И тогда же он приступил к созданию оперы «Иван Сусанин», которую позднее назвал «Жизнь за царя». Ее первое представление состоялось в Санкт-Петербурге 9 декабря 1836 года, на котором присутствовал император Николай I. Его Величество в знак своего чрезвычайного одобрения пожаловал композитору бриллиантовый перстень. Однако многие из царедворцев оперу не признали. Называли ее мужицкой, грубой, за нее композитору даже не заплатили. Было от чего огорчиться. В 1837 году Глинка приступил к работе над второй оперой «Руслан и Людмила», создаваемой по одноименной юношеской поэме Пушкина. Он собирался пригласить Пушкина для написания либретто, но преждевременная смерть поэта на дуэли этому помешала. Опера писалась трудно. Глинка разводился с женой. Из-за сплетен ушел с должности руководителя придворной капеллы, не сложились отношения и с понравившейся ему Екатериной Керн, дочерью Анны Петровны Керн, той самой, которой Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение». Глинка написал на эти слова романс и посвятил его Екатерине. К сожалению, новая опера Глинки не произвела на современников впечатления. С премьеры императорская семья ушла. Зрители последовали за ними. Это был, по сути, провал. Глинка почувствовал, что не может больше жить в России. У него сдавали нервы, его воспринимали как композитора-неудачника. Нужна была смена обстановки, и он снова уехал за границу. В 1844 по 1848 году Глинка жил во Франции, Испании. Устраивал свои концерты, написал симфоническую фантазию «Камаринская» на русские народные темы. В 1851 году умерла его мать, к которой он был искренне привязан. Это известие потрясло Глинку. У него отнялась правая рука. Он терял духовные и физические силы. К тому же стало известно, что в Петербурге потеряли партитуру его оперы «Руслан и Людмила». В Россию композитор не хотел больше возвращаться. В 1856 году, расстроенный, он уехал в Берлин. 21 января 1857 года, накануне Рождества, в Королевском дворце на реке Шпрее, с большим успехом состоялось исполнение терцетта, трио, из оперы «Жизнь за царя», проходившее под патронажем короля Пруссии. Глинка радовался, но рядом не было человека, который разделил бы его радость. В тот же вечер он сильно простудился. С каждым днем ему становилось все хуже. Как его лечили, кто были врачи, неизвестно, но только неожиданно в ночь на 15 февраля его не стало. Гроб с телом русского композитора отнесли на лютеранское кладбище. Несли чужие люди, произносили чужие молитвы. На могиле православного не было ни плиты, ни креста. Россия потеряла своего великого композитора. И только благодаря усилиям его младшей сестры Людмилы в замужестве Шестаковой, издательнице произведений Глинки, удалось отыскать потерянный след захоронения брата. Она нашла его могилу и вступила в полемику с руководством кладбища, которое не давало разрешения на выкапывание. Но Людмила добилась своего, и гроб выкопали. Его установили на траурные дрожки и отправили в далекий путь. Везли сначала в Гамбург, затем погрузили на пароход, который в канун лета 1857 года прибыл в Санкт-Петербург. Переезд останков великого русского композитора на родину состоялся. Похороны прошли по православному обряду на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры.